а для находящихся в рабстве у греха и дьявола только и есть правильное состояние – состояние мытаря. Когда оно охватит всего человека, тогда только в нем будет совершаться сила Божия. «Сила моя в немощи совершается», то есть когда человек придет в состояние мытаря, в смирение, тогда в нем будет совершаться сила Божия и выводить из Египта в землю обетованную. Другого пути нет. Если я пишу вам это, то на правах духовника. Простите. Господь да хранит вас и вразумит на все благое. Привет и благословение Божие вам и всем знакомым. Поклон дедушке, отцу Всеволоду. Прошу вспомнить обо мне. Вере Николаевне Зарудной. 12 декабря 1954 года. Не могу заставить себя прочитать вторично ваше письмо, чтобы на все ответить. Да и не считаю полезным, серьезным и нужным. Ответ был и остается один и тот же. Не ищите от себя больше, чем можете дать. По немощи телесной и душевной достаточно для вас будет с полным сознанием говорить как можно чаще во всех положениях и состояниях и местах. Боже, милостив буди мне грешный. Этого вполне достаточно и для разбойников, чтобы получить прощение грехов, а тем более для тех, у кого нет смертных грехов. А вы все еще чего-то и сами не знаете или на что заведомо не имеете сил. Не унывайте, чаще вспоминайте о смерти и предстоянии пред Богом. Постов не соблюдайте телесных, а сохраните по силе душевный пост». Воздержание языка, очей, ушей, воздержание от лакомств, осуждение и прочего, и прочего. Этот пост доступен и больным, а нужнее телесного, тем более при вашей слабости. Вере Николаевне Зарудной. Вы слишком много значений придаете тому, что о вас думают, что скажут и прочее. Какое значение имеет суд человеческий? Что, если весь мир будет превозносить кого-либо, а Господь скажет ему «Не знаю тебя»? Что произошло с фарисеями? Так же бесполезно и в себе копаться досудить себя судом человеческим. Не лучше ли всегда говорить с мытарем «Боже, милостив буди мне, грешному»? Мы каждый день читаем молитву «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Кто составил эту молитву? Знаете? Преподобный Макарий Египетский, один из величайших отцов, достигший совершенства духовного, на земле еще живя, был и жителем небесной обители. Вот как оценивали себя и свой труд угодники Божии, друзья Божии. А мы постоянно ахаем да охаем. «Ах, я не так сказала! Ох, как обо мне могли подумать! Как будто мы только в этот раз не так сделали или поступили». А святой отец говорит: «Николи же, никогда, сотворих благое пред тобою, очисти мя грешного». Будьте здоровы! Спасайтесь. Все Господь устроит, да добрые люди. Вреда мне никакого не сделали. Привет знакомым. Господь да благословит вас. Вере Николаевне Зарудной. Мир вам. Все еще удивляетесь, что много худого проявляется в сердце вашем по тому или другому случаю. А я всем всегда говорил, что в нас стоятся все страсти и грехи, только проявляются они при соответствующих условиях. Прибавьте к этому, что мы находимся под постоянным обстрелом от дьявола, внушающего нам всякие греховные помыслы, влечение, настроение и прочее. «Блюдите убо, како опасно ходите, тем же мняйся стояти да блюдеться, да не падет». Не приходится нам ожидать от себя безгрешия. Не грешим мы только, пока держит нас Господь, и как только предоставит нас себе, так мы и валимся в ту или другую яму. Потому-то и велено просить: «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Не удивляйтесь и вы своим падением, а смиряйтесь и, как мытарь, чаще говорите: «Боже, милостив будем мне, грешный». Люди все считают, что эта молитва не для них, а между тем, по словам святых отцов, никакая молитва и не принимается Богом, если в ней нет настроения мытаря. Ищут высоких состояний в молитве, а это есть прелесть. Мы так испорчены, грешны, такой неоплатный долг имеем пред Богом, что если бы и всю жизнь неумолкаемо взывали: «Боже, милостив буди мне, грешному», то и тогда не могли бы считать себя освобожденными от долга. Кроме греховного долга, есть еще долг благодарности Господу. Для уплаты этого долга не хватило бы нам и миллиона жизней. Остается поэтому смириться, сознать, что не наши дела спасают нас, а непостижимое милосердие Божие, и в надежде на это милосердие и взывать: «Господи, помилуй! Боже, милостив буди мне, грешному!» Смиряя же себя, вознесется в Царствие Божие. Терпите и надейтесь не на себя, а на Господа. Простите. Господь да благословит вас!